46. Дарственная. Кальбер появился из-за занавесок. «Вы слышали?» — спросил Мазарини. «Увы». «Прав ли он? Разве все мои деньги — дурно приобретенная собственность?» «Монах — плохой судья в финансовых делах, монсеньор», — отвечал холодно Кальбер. «Однако невозможно, чтобы за вами, ваше Преосвященство, с вашими идеями в области теологии, была какая-либо вина. Она всегда находится, когда умирают». «Умереть — это и есть главная вина, Кальбер». «Это верно, монсеньор. Так перед кем же вы все-таки виноваты, по мнению этого теотинца?» «Перед королем». Мазарини пожал плечами. «Словно я не спас его государство и его финансы». «Здесь нечего возразить, монсеньор». «Не правда ли? Значит, я законно заработал награду, вопреки моему исповеднику». «Вне всякого сомнения». «И я могу сберечь для моей семьи столь нуждающуюся немалую часть из всего, что я заработал». «Я не вижу к этому никаких препятствий, монсеньор». «Я был совершенно уверен, советуясь с вами, Кальбер, что услышу мудрые мнения», — радостно заметил Мазарини. Кальбер с обычной строгостью поджал губы. «Господин кардинал», — прервал Кальбер Мазарини, — «надо хорошенько посмотреть, нет ли в словах монаха ловушки». «Ловушки? Почему? Он честный человек». «Он думал, ваше Преосвященство, что вы умираете, распостали за ним. Мне показалось, он говорил вам: отделите данные вам королем от того, что вы сами взяли. Припомните хорошенько, не сказал ли он чего-нибудь подобного? Это похоже на монаха». «Возможно». «Если это так, то я думаю, монсеньор, что монах вынуждает вас возвратить все? Это невозможно. Вы говорите то же самое, что и мой духовник». «Но если возвратить не все, а только долю его величества, это сопряжено с большой опасностью. Вы искусный политик и верно знаете, что теперь у короля в казне нет и 1500 тысяч ливров наличных денег». «Я не суперинтендант королевских финансов, у меня своя казна. Разумеется, я готов для блага короля оставить ему сколько-нибудь. Но я не хочу обездолить мое семейство, это не мое дело», — сказал Мазарини с торжеством. «Это дело суперинтенданта Фуке, все счета которого я дал вам проверить в течение последних месяцев». Кальбер поджал губы при одном лишь упоминании имени Фуке. «У его величества», — пробормотал он сквозь зубы, — «есть лишь те деньги, которые копит Фуке. А ваши деньги, монсеньор, будут для него лекарством. Оставить часть — значит опозорить себя и оскорбить короля. Это значит признать, что эта часть была приобретена незаконным путем». «Господин Кальбер, я думал, что монсеньору угодно выслушать мое мнение». «Да, но вы не знаете всех подробностей». «Я все знаю, господин кардинал. Вот уже 10 лет, как я просматриваю все столбцы цифр, которые только пишутся во Франции. И если мне стоило большого труда вбить их себе в голову, зато они сидят там крепко, и я могу рассказать, сколько тратится денег от Шербура до Марселя, начиная с ведомства умеренного Летелье и кончая тайными расходами расточительного Фуке». «Так вы хотите, чтобы я пересыпал все мои деньги в королевские сундуки?» — насмешливо восклицал Мазарини, у которого подагра вырвала несколько тяжелых вздохов. «Король, конечно, не упрекнет меня, но он будет смеяться надо мною, растрачивая мои миллионы, и будет прав». «Вы не поняли меня, монсеньор. У меня и в мыслях не было, чтобы король тратил ваши деньги». «Но вы ясно дали это понять, советуя отдать ему все мое имущество». «Ах, монсеньор», — сказал Кальбер, — «ваша болезнь так поглощает все ваши мысли, что вы совершенно забыли о характере его величества Людовика XIV». «Как так?» «Характером, если я осмелюсь сказать правду, он очень похож на вас. Основа его — гордость». «Простите, монсеньор, высокомерие, — хотел я сказать. У королей нет гордости. Эта черта слишком свойственна роду человеческому». «Вы правы». «А если я прав, так вам, монсеньор, остается только отдать все деньги королю, притом сейчас же». «Почему?» — спросил Мазарини с величайшим любопытством. «Потому что король не примет всего». «Не примет? Но у него нет денег. А честолюбие мучит его». «Согласен. Он желает моей смерти, монсеньор». «Да, чтобы получить мое наследство, Кальбер. Да, он желает моей смерти ради наследства, а я еще стану помогать ему». «Вот именно. Если дарственное будет написано в известной форме, он непременно откажется. Не может быть». «Уверяю вас. Молодой человек, который еще ничего не совершил, который жаждет прославиться и горит желанием управлять государством один, не примет ничего готового. Он захочет создавать сам. Этот принц, монсеньор, не удовольствуется дворцом Пале-Рояль, который оставил ему в наследство Ришелье, ни дворцом Мазарини, который так великолепно построен по вашему велению, ни Лувром, где обитали его предки, ни Сен-Жерменским дворцом, где родился он сам. Все, что будет исходить не от него, он станет презирать, предсказываю вам это. Вы ручаетесь, что король, если я подарю ему мои 40 миллионов, непременно откажется, если вы кое-что добавите при этом. Что же именно? Именно то, что монсеньор пожелает мне продиктовать. Но какая же мне от этого выгода? Огромная. Перестанут несправедливо обвинять вас в скупости, в которой авторы пасквилей упрекали знаменитейшего мужа нашего века. Ты прав, Кальвер. Пойди от моего имени к королю и отдай ему мое завещание, то есть дарственную. А если он примет? Тогда вашему семейству останется 13 миллионов. Порядочная сумма. В таком случае ты либо предатель, либо глупец. Ни то, ни другое, монсеньор. Вы очень боитесь, мне кажется, что король примет деньги. Опасайтесь скорее, что он не возьмет их. Если он не примет, я отдам ему мои запасные 13 миллионов. Да, отдам. О, боль опять начинается. Я сейчас потеряю сознание. Ах, я очень болен, Кальбер. Знаешь ли, я очень близок к смерти. Кальбер вздрогнул. Кардинал действительно чувствовал себя очень плохо. Пот тек с него ручьями на страдальческое ложе. И ужасающая бледность этого залитого влагой лица являла зрелище, какое самый очерствелый врач не мог бы видеть без сострадания. Кальбер был, безусловно, очень взволнован, ибо покинул комнату, призвал Бернуина к изголовью умирающего, и вышел в коридор. Там, расхаживая взад и вперед с задумчивым выражением, придающим даже какое-то благородство его грубым чертам, опустив плечи, вытянув шею, с полуоткрытыми губами, из которых время от времени слетали бессвязные обрывки беспорядочных мыслей, он набирался смелости для шага, какой намерен был предпринять, тогда как в 10 шагах от него, отделенный одной лишь стеной, его господин задыхался в страшных муках, вырывавших у него жалобные крики, не думая больше ни о сокровищах земли, ни о радостях рая, но лишь обо всех ужасах ада. Пока Гино, призванный опять к кардиналу, старался помочь ему всевозможными средствами, Кальбер, сжимая обеими руками свою большую голову, обдумывал текст дарственной, которую надо было заставить кардинала подписать, как только страдания дадут ему хоть малейшую передышку. Казалось, стоны кардинала и посягательство смерти на этого представителя прошлого подстекали ум молодого мыслителя. Кальбер пошел к Мазарини, как только сознание вернулось к больному, и убедил его продиктовать следующую дарственную. «Готовясь предстать перед Владыкой Небесным, прошу короля земного моего властелина принять от меня обратно богатство, которыми он в своей доброте наградил меня. Семейство мое будет счастливо, что они переходят в столь знаменитые руки. Опись моего имущества, уже изготовленная, будет представлена его величеству по первому его требованию или при последнем вздохе преданнейшего его слуги, кардинала Мазарини». Кардинал вздохнул и подписал. Кальбер запечатал пакет и отвез его в Лувр, где находился король. Потом он вернулся домой, потирая руки как работник, уверенный, что день не пропал даром.